Язык ввода и трудности перевода. С GPT можно не только общаться по-русски, но и делать опечатки, допускать ошибки в стилистике и сочетаемости слов. Как правило, ИИ все это понимает и автоматически для себя исправляет. Однако, как мы помним, изначально нейросеть создана под работу на английском языке. Отсюда два нюанса. Нюанс первый. На русском ИИ пишет хуже, а лексика беднее. Знание английской грамматики и лексики у ChatGPT во много раз опережает соответствующие знания в других языках. Простой пример – стихи. На момент написания книги нейросеть пока еще ужасна, никак. Пишет русскоязычные стихи, хотя с английской рифмой уже иногда справляется. Так происходит как раз потому, что английский – основа. С ней поработали, а вот при переводе все это сыпется. Рифма cat – bad – вполне нормальная. А вот рифма кошка – плохой – подойдет разве что для самых непритязательных рэперов. То же самое с креативными видами контента типа статей, сценариев или постов. На английском модель ChatGPT зачастую более гибка в выражениях. Шаблонов в текстах меньше, а иногда и сама инструкция выполняется точнее и полнее, чем на русском. Если вам не нравятся ответы ИИ при генерации творческого контента, то можно добавить в конце инструкции фразу «напиши на английском», а уже затем полученный текст переводить на русский, используя подсказку «переведи на русский». Это неудобно, но зато уровень текста может повыситься. Попробуйте. Единственная оговорка. Такой прием может быть полезен скорее для творческих процессов, составления сценариев, текстов речей, постов и так далее. В рутинных задачах, таких как классификация, составление графика и тому подобное, можно общаться сразу на нужном вам языке. Каких-то особых различий мы не заметили. Нюанс второй. В текст на русском тянутся англоязычные клише. Проблему с лексикой усугубляет то, что ChatGPT иногда выдает бурную смесь из англоязычных калек, которые в этом языке успели стать клише. Как вам эта фраза? Продолжай наслаждаться и разделяй радость с теми, кто действительно достоин. Только отважные проходят. Носителям понятно, что это нечто чужеродное русскому языку, калька с иностранного. Не будем углубляться в тонкости грамматики и составления слоганов на английском, но скажем, что у них это звучало бы, пусть и раздуто по смыслу, но в целом нормально. На русском опубликовать такое, не обрезав половину слов, означает получить полный провал и снизить доверие к тексту. Читать такое люди не захотят. Есть кальки и менее очевидные, которые легко пропустить. Конечно, не всегда эти выражения чем-то плохи. Их можно органично вписать и немного перефразировать, чтобы не резали слух. Однако и здесь увлекаться не стоит. Взять, например, выражение «менять игру». Это «change the game» в каждой второй англоязычной статье. У них это уже клише, а у нас калька с иностранного. Если пропускать подобные обороты, то вполне вероятно, что у опытного читателя возникнет такая реакция. Наверное, текст писали нейросети. Значит, ерунда. Ухожу. Конечно, заметят подобное не все люди, но даже часть аудитории терять из-за подобной ерунды незачем. Вывод. Такие шероховатости лучше обязательно отслеживать и убирать во имя убедительности и качества вашего текста. Приведем перечень контрольных подсказок, которые помогут проверить текст на предмет калек, клише и языковых неточностей. Проанализируй текст и исправь в нем стилистические ошибки, чтобы он звучал более органично на русском. Войди в роль учителя русского языка. Проанализируй мой текст, исправь ошибки в сочетаемости слов, найди все выдуманные тобой слова и напиши их правильно. Проанализируй каждое предложение и подумай, мог ли так сказать носитель русского языка. Есть ли в этом тексте маркетинговые клише, которые не смотрятся органично в русскоязычном тексте? Исправь их и расскажи, почему ты их исправил. есть ли в этом тексте кальки с английского языка. Исправь их и укажи, где ты внес исправление. Выдели список языковых клише в этом тексте, которые часто используются в таком контенте. Исправь их на более свежие варианты. Выдели список маркетинговых клише в этом тексте и измени формулировки на более свежие. И раз уж мы заговорили о нейросетевом стиле, то пройдемся и по эмодзи, смайликам. ИИ любит ставить их в больших количествах, по несколько сразу, а часто еще и не в тему. Особенно это заметно при генерации постов и слоганов. Конечно, отношение к эмодзи у людей разное. Есть те, кто любит ставить много смайликов, иллюстрируя каждое слово в тексте. Но в целом перебор с эмодзи – негласный моветон. Если вы не из числа смайлофилов, то лучше сразу просить ИИ писать без них. А уж затем, если хотите, проставите сами по смыслу и в уместных количествах. Если же креатива не хватит или просто лень, некогда подбирать, то можно запросить набор смайликов промптом наподобие этого. Предложи смайлики, подходящие по смыслу к тексту в кавычках. Сначала дай 20 смайликов для всего текста, затем по 2 смайлика для каждого словосочетания. Текст в кавычках.